По нынешним временам, кто платит, тот и заказывает музыку. Но все же хирург предупредил. Общий наркоз, сильный удар по организму, мало ли что. Глеб Лукич окончательно перепугался, но еще больше он боялся боли. Помучившись денек, Ларионов решил рискнуть и поехал составлять новое завещание. Так, на всякий случай. Прежнее он подписывал давно. С тех пор многое изменилось. Ефим, Кара и Макс его раздражали. И вообще, они могут и должны сами работать. Вот Рада и Тина – те другое дело. Им оставалось все. Остальным мелочи и ерунда даже внучки Анжелики. Когда прочитали завещание, Кара чуть не лишилась чувств. С Глебом Лукичем еще можно было договориться, но с Радой женщин не связывало даже подобие дружбы. Карина недолюбливала свекровь, та, в свою очередь, платила ей тем же. А теперь получалось, что все финансовое благополучие зависит от девицы. Выходило, что Кара зря затеяла шутку с пистолетом, сама же проиграла больше всех, но она решает не сдаваться и звонит из телефона автомата следователю. Кара сообщает, что убийца Рада. Пистолет спрятан у госпожи Ларионовой под подоконником. Кстати, о тайнике знают все домашние. В доме, даже очень большом, трудно сохранить в тайне от членов семьи свои привычки, пристрастия, секреты. А Тина и Рада думали, что о потайном отделении никому не известно. Но не только одна Карина чувствует себя ужасно после оглашения бумаги. Есть еще один человек, который просто холодеет, поняв, что отныне его жизнь круто изменится. Это Макс. Если Ефим, как родной сын Глеба Лукича, еще может хоть как-то оспаривать завещание, подавать в суд, в общем, бороться за свои деньги, то Максу, всего лишь племяннику, ничего особо не светит. Он это великолепно понимает. Причем Макс надеется, что Рада его не обидит. Жена Глеба Лукича, конечно, глуповата, но отнюдь не зла. А Макс никогда с ней особо не ссорился, даже пару раз принимал участие в розыгрышах. Макс опасается Ефима. Парень великолепно понимает, что двоюродный брат его ненавидит и постарается выжить из Алябьева. Возвращаться домой к занудной маменьке нет никаких сил. Макс растерян, подавлен и не слишком хорошо понимает, что делать. И тут арестовывают Раду. Вечером того же дня Макс сталкивается с Ефимом в коридоре. Сын Глеба Лукича шипит. «Ну, дармоед и спиногрыз, не пора ли тебе паковать вещи?» «Здесь Рада распоряжается», — пытается отбиться Макс. Ефим ухмыляется. «Нет, ошибочка вышла. Рада — убийца. Значит, в силу входит предыдущее завещание, а по нему я хозяин. Ты не вступил в права наследства», — блеет Макс. «Наплевать», — рявкает Ефим, — «чтоб завтра духу твоего не было». Максу приходится умолять двоюродного брата разрешить еще пожить недельку в Алябьеве. «Черт с тобой!» — роняет сквозь зубы Ефим. «Но имей в виду, по завещанию тебе вроде отходит отцовская квартира. Так знай, я подам в суд. С чего это такие подарки лентяю, тунеядцу и непрямому родственнику?» Ох, зря он, кипя от злости, выкладывает Максу свой план действий. Очень-очень зря. Племянник Глеба Лукича решает, что у него нет другого выхода, кроме как убить Ефима. Ваня замолчал, вытащил сигареты, потом, вспомнив, что находится в больничной палате, с сожалением сунул пачку в карман и продолжил. «Сколько работаю, про такое и не слышал». «Я тоже», — подхватил Володя, «хотя, сам знаешь, есть киллеры, специалисты по несчастным случаям, ну,